Отворит мечтанам двери летней песни птичьей трелью, позовет к святым высотам вольной своей нотой. И растают где-то тучи, и грусть сканет мгле дремучий, став ночным туманным миражом. Лейся мечтою, прелестное лето, сердце согрей чистым златом рассвета. Смейся, ликуй без границы предела, чтоб сердце радостно пело. Вновь раскрасятся, ликуя, нити паутинки улиц, и любовью воздух веет, и душа пьянеет. И старик достанет скрипку, подарив смычком улыбку сердцу незнакомому в тиши. Лейся мечтою, прелестное лето, сердце согрей чистым златом рассвета. Смейся, ликуй без границы предела, чтоб сердце радостно пело. День пройдет и жаркий вечер, небо звездами осветит, романтической истомой все вокруг наполнит. И в секунде и в мгновенье скрыто счастье дуновенье, исполняя светлой теплотой. Лейся мечтою, прелестное лето, сердце согрей чистым златом рассвета. Смейся, ликуй без границы предела, чтоб сердце радостно пело.